Часть вторая. Глава четвертая. Отто Ларкин, толстеющий мужчина лет 50, с интересом выслушал рассказ Селби. Он смотрел то на Селби, то на Брэндона. «Я думаю, говорит правду скорее Хортон, чем Атвуд. Хортон — шофер, и он знает, где был и что подобрал». «Может быть, Хортон и не подбирал», — предположил Селби. «Костюм подбросили». На лице начальника полиции видна была борьба противоречивых чувств. Продолжать разговор или нет? «Не думаю, что это может иметь какое-то отношение к нашему разговору, но прошлой ночью в районе Orange Heights наш патрульный слышал выстрел». Селби и Брэндон обменялись взглядами. «Около дома Карра?» — спросил Брэндон. «Поэтому-то я не верю словам Атвуда», — сказал Ларкин. «Похоже, он пытается нас запутать». «А он действительно знает что-то?» — обратился к нему с вопросом Селби. «О, он знает все», — уверенно проговорил Ларкин. «Его зять в то время курил около дома». «Я ничего не слышал о выстреле, Ларкин», — удивился Брэндон. «Не думаю, что это был выстрел», — в сомнении покачал головой тот. «Просто какой-то грохот. Может, кто-то ухлопал кошку или кролика. Я не сообщил вам об этом, потому что не считал важным». «Полагаю, теперь вы знаете, насколько это важно», — заметил Селби. «Нам позвонила еще раз миссис Артрим», — словно нехотя промямлил Ларкин, стараясь не встречаться взглядами с прокурором и шерифом. «Еще раз?» — удивился Селби. «Да, она уже звонила раз насчет этого бродяги». «Продолжайте». Она позвонила часа в два ночи и сообщила, что видела бродягу возле своего дома, совершенно обнаженного. И я вспомнил, что этим парнем интересовались в Лос-Анджелесе, решив, что мы сможем взять его. Дежурный направил туда машину. «Они поехали прямо к дому миссис Артрим?» — спросил Селби. «Нет». Она сообщила, что бродяга крутится в этом районе, поэтому пришлось объехать квартал, посмотреть окрестности, а потом уже направиться к дому. Обычно в 9 случаях из 10, когда бродяга слышит шум приближающейся машины, он начинает озираться по сторонам, будто ищет, где бы можно было скрыться. Так было и в этот раз. «Мы взяли этого парня позавчера». «Продолжайте», — сказал Селби. Как только машина подошла к дому миссис Артрим, полицейские увидели вспышку и услышали звук выстрела возле дороги. Они кинулись туда и стали осматривать местность, но ничего не нашли. «Откуда раздался выстрел?» — спросил Селби. «Это случилось на краю ущелья между домами Артрим и Карра. Вы, может быть, помните это глубокое ущелье?» Подземные воды размыли землю и частично подмыли горы. Там можно было бы что-то соорудить, но городской архитектор запретил. Он сказал, что все постройки поползут и могут развалиться. «Я знаю это место», — нахмурился Селби. «Ну так вот, выстрел был в той стороне». «Что вы имеете в виду, говоря в той стороне?» «С северной стороны, ближе к дому Карра. Это ущелье примерно 60-70 метров глубиной». «Да». «Кто-нибудь еще слышал выстрел?» «Да, Артрим слышала. Она испугалась до смерти. И старик-калека, ее свекор. Как вы знаете, он немного не в себе. Возле него все время держат сиделку. Он услышал выстрел и позвал женщину. Но она была наверху, у миссис Артрим. После того, как полиция стала осматривать место, он стал стучать по полу. Полиция, наверное, тоже слышала этот стук. А они нашли что-нибудь там?» «Нет», — ответил Ларкин. «Вы же знаете, если стрелявший удрал в ущелье, его никто там не найдет, особенно ночью». Селби кивнул. «По правде говоря», — продолжал Ларкин, — «когда мои ребята ушли оттуда, они решили, что это дело рук сумасшедшего. Миссис Артрим говорила ведь, что на этом человеке совсем не было одежды». «Никакой?» — многозначительно спросил Брэндон, глядя на Селби. «Он был гол, как новорожденный». Селби вопросительно посмотрел на Брэндона. Тот кивнул. «Надо пойти и проверить», — сказал он. «Окей», — согласился Ларкин, — «но я не думаю, что это связано с костюмом. Человек, носивший этот костюм, в нем же и был убит, а этот парень был без одежды». «Я знаю», — произнес Селби. «Думаю, что мы должны в высшей степени серьезно проанализировать все детали, связанные с этим выстрелом». «Окей». Ларкин надел фуражку. «Сейчас мы поедем туда». «Я звонил в Лос-Анджелес», — сказал Брэндон. «Они уже ищут пометки того, кто носил костюм». «Вы на машине?» — спросил Ларкин. «Да». Они отправились на улицу. Из диспетчерской вышел офицер, который, кивнув Селби и Брэндону, обратился к Ларкину. «Компания ребят играла на Оранж Хейтс и обнаружила тело мужчины, сброшенное в ущелье», — сказал он. «Это справа от вершины холма, ближе к дому, купленному этим адвокатом». «Известите коронера». «Сначала пошлите дактилоскопистов, пока следы не уничтожены», — приказал Селби. «Мои мальчики свою работу знают», — успокоил всех Ларкин. «Да, не сомневаюсь», — пробормотал Брэндон и направился к машине. Они помчались по городу с включенной сиреной. Красный свет и ее вой расчищали дорогу машине шерифа. Проехав Мейн-стрит, они свернули на дорогу, ведущую к Оранж-Хейтс. В машине никто не разговаривал. Позади открылась панорама Мэдисона. Свежий и чистый воздух Южной Калифорнии был прозрачен. На Оранж-Хейтс были построены дорогие дома в испанском стиле, с белыми оштукатуренными стенами, красными черепичными крышами и зелеными садами. Ущелье находилось на западном склоне холма. Стоящие здесь здания походили на настоящие замки. Слева виднелся дом миссис Артрим. За ущельем, по другую сторону, дом, приобретенный Карром. Возле была припаркована полицейская машина. Три испуганных мальчика крутились около полицейских. Селби, Брэндон и Ларкин присоединились к ним. Трое мужчин стояли у края ущелья и смотрели вниз на обнаженную фигуру. «Хорошо, ребята», — сказал Селби. «Никого не подпускайте, пока мы все не осмотрим. Здесь кто-то уже был». «Это я спускался», — заявил один из полицейских. Селби нахмурился и продолжал осмотр. Один из мальчиков испуганно посмотрел на Селби. «Мы тоже были там. Мы стреляли из воздушного ружья и прошли справа от него. Ну и увидели...» Он вздрогнул и замолчал. «Похоже, мы здесь ничего не узнаем», — пробурчал Селби. «Но сфотографировать надо, Рекс». «Коронер захватит фотоаппарат», — отозвался Брэндон. «С минуты на минуту он будет здесь. Я пойду позвоню Бобу Терри. Он привезет фотографа». «Здесь окраина города», — многозначительно намекнул Ларкин. «Я знаю». Брэндон внимательно посмотрел тому в глаза. «Не заходи к Карру, Рекс», — посоветовал Селби. «Лучше позвони от миссис Артрим». Брэндон кивнул. Со стороны дороги послышался шум мотора. Ларкин осторожно спустился вниз и склонился над трупом. «Пока оставим все как есть, ребята», — сказал он. «Не трогайте его, пока не появится коронер», — добавил Селби. Глаза его блестели. Казалось, он хотел что-то сказать, но лишь кивнул. Они молча ждали. Вскоре показалась машина коронера. Гарри Перкинс, высокий и красивый мужчина, неторопливо вылез из машины. «Хелло, ребята!» — приветствовал он их. «Что случилось?» Вскоре вернулся Брэндон. Коронер спустился вниз и осмотрел тело. «Фотоаппарат взяли?» — спросил Селби. Коронер кивнул. Селби спустился вниз и бродил по высокой траве, внимательно глядя себе под ноги. «А вот и револьвер!» — обрадовался он. Все торопливо направились к нему. В траве лежал полицейский кольт 38-го калибра. Ларкин наклонился над ним. «Одну минуту!» — торопливо сказал Селби. «Там могут быть отпечатки!» Брэндон сорвал с куста несколько листьев. «Я возьму его», — твердо сказал Ларкин и снова нагнулся. «Нет, Ларкин», — запротестовал Брэндон. «Я сам хочу проверить отпечатки пальцев». Глаза Ларкина недовольно сверкнули. «Послушайте», — настаивал он, — «здесь еще черта города». Рекс Брэндон кивнул. «И все же я возьму пистолет, Ларкин». «Но это произошло в пределах города, поэтому это мое дело, а не ваше, шериф». Брэндон, тем не менее, осторожно взял в руки пистолет и осмотрел его. Потом поставил спусковой крючок на предохранитель. «Я вам его не дам», — решительно сказал он. «Осторожнее, Ларкин», — предупредил Селби. «Дело касается убийства. Я буду обвинителем и хочу иметь веские доказательства». Брэндон помахал пистолетом перед носом Ларкина. «Боб Терри едет сюда с дактилоскопистом и фотографом». «У меня есть свой аппарат», — отозвался коронер Перкинс. «Мы оба сделаем снимки». Ларкин достал сигару. «Я тоже мог бы это сделать», — пробурчал он. «Попомните, если ваши парни сядут в галошу, ответственность ляжет на вас». «Ответим», — улыбнулся Брэндон. «Нам не привыкать». Коронер сфотографировал место происшествия и убитого. Появился Боб Терри, эксперт. Он тоже сделал несколько снимков и начал исследовать отпечатки на пистолете. «Ну как, Боб, есть что-нибудь?» — спросил шериф. «Два или три следа», — ответил Терри. «Я сфотографировал их. Потом проверю еще». «Насколько я понял, не хватает одного патрона», — констатировал Брэндон. «Сначала идентифицируем отпечатки, а потом все остальное», — сказал Боб Терри. Ларкин направился к высокой стене, окружавшей виллу Карра. «Надо заглянуть во двор». Брэндон кивнул. «Я пойду поговорю с ним», — заспешил Ларкин. «Мы все пойдем», — остановил его Селби. «Подождите, пока поднимут тело. Может быть, нам удастся узнать еще кое-что?» «Я пойду сейчас», — настаивал Ларкин, направляясь к дому. «Тебе тоже лучше пойти, Дуг», — спокойно произнес Брэндон. «Иди, а я останусь здесь». Селби кивнул и догнал Ларкина. «Дело будет трудным», — говорил Ларкин, не поворачивая головы. «Тело найдено в 50 футах от жилища Карра. Я не хочу, чтобы стало известно о деле, тем более, что газетчики тут же ухватятся за него». «Мы будем молчать», — пообещал Селби. Они молча дошли до главного входа. Ларкин позвонил. Несколько мгновений стояла тишина. Потом полная женщина 50 лет открыла дверь. «Кто вы?» — спросил Ларкин. Она холодно посмотрела на него, выражение ее лица не изменилось. «А вы кто?» Ларкин отогнул лацкан пиджака и показал значок. «Начальник полиции», — представился он. «Вот как?» «Где Карр?» — продолжал задавать вопросы Ларкин. «В Лос-Анджелесе, в своей конторе. Нам надо войти и осмотреть дом». «Зачем?» «Здесь неподалеку обнаружен труп». «Ну и что? При чем здесь Карр?» Ларкин нахмурился. «Нам надо осмотреть дом», — настойчиво повторил он. «Мистер Карр предупредил меня, что если придет кто-нибудь из полиции и захочет осмотреть дом, надо проверить полномочия. Если у вас есть ордер на обыск, я вас впущу. Если нет, уходите». «Так он предвидел, что у него будет обыск?» — удивленно спросил Ларкин. «Полагаю, да». «Это очень опасный шаг с его стороны», — многозначительно сказал Ларкин, «свидетельствующий о том, что он знал о свершившемся убийстве». «Когда он вам это сказал?» — вмешался в разговор Селби. Женщина перевела взгляд на него. «Неделю назад, когда нанял меня». «Вы мистер Селби, окружной прокурор, не так ли?» Селби кивнул. «Вы не помните меня?» — спросила она. «Я миссис Фермал. Около года назад у моего мальчика была неприятность, и вы облегчили его положение». «Рой Фермал?» «Да, я помню его. Как у него дела?» «Хорошо, он работает». «Рад слышать это». «Простите, что не могу позволить вам войти, мистер Селби. «Я бы пустила вас, но работа есть работа, а приказ есть приказ». «Понимаю вас». Ларкин упрямо повторил: «Я должен войти». «Осторожнее, Ларкин», — предупредил Селби. «Вы не найдете там ничего особенного». Ларкин пожевал сигару. «Не нравится мне все это». Он недовольно покачал головой. «У меня есть соответствующее распоряжение мистера Карра», — повторила миссис Фермал. «Может, он прав, а может и нет. Но поскольку я работаю в него, значит, прав». «Пойдемте, Ларкин», — произнес Селби. «Наверное, тело уже подняли». Ларкин, поколебавшись немного, двинулся вслед за Селби. Миссис Фермал силой захлопнула дверь. «Полагаю, Ларкин, что Карр достаточно хорошо знает законы, чтобы защитить свои права». Они приблизились к группе людей, стоявших возле трупа. Рекс Брэндон взял Селби под руку и отвел в сторону. «Странное дело», — заговорил он. «На нем ботинки, носки и больше ничего. Стреляли дважды. Обе пули попали в одно и то же место». «В одно и то же место?» — удивленно переспросил Селби. «Да». «Но как это могло случиться?» — спросил Селби. «После первого выстрела несчастный должен был упасть. Вряд ли убийца стал бы вторично стрелять в то же место и под тем же углом». «Больше того, Дуг, в этом кольте отсутствует только одна гильза. Кажется, мы попадаем в сложное положение». Селби нахмурился. «На теле есть какие-нибудь особые приметы? На левой руке татуировка в форме звезды». «Значит, это человек, которого ищет Лос-Анджелес», — нахмурился Селби. «Пит Рибер». «Да, знаю». «Есть твердая уверенность, что это тот самый человек?» «Нет. Он выглядит как туберкулезный больной или наркоман. В нем нет и 150 фунтов веса, небольшого роста, очень худой». «И дважды застрелен в одно и то же место?» — спросил Селби. «Да». «А пули не вышли наружу?» «Нет. Обе сидят в нем». «Ну ладно», — кивнул Селби. «Может быть, после вскрытия еще что-нибудь прояснится?» Подошел Ларкин. «Несомненно, гангстерское убийство», — уверенно сказал он. «Они схватили этого парня, раздели, чтобы не удрал, а потом застрелили. Миссис Артрим увидела его и позвонила в полицию. Но бандиты успели расправиться с ним до нашего приезда. Они выпустили по нему пару пуль, столкнули в ущелье и уехали». Селби повернулся к Брэндону. «Откуда ты знаешь, что в него выпустили две пули?» «Вторая вошла почти в то же место, но не совсем. Потому-то я и говорю о двух пулях», — ответил шериф. Ларкин нахмурился. «Да я ведь уже сказал вам, что произошло. Они преследовали его. Он прыгнул в машину, но в него выстрелили. Потом его раздели и снова стреляли. Поэтому он голый бродил возле дома миссис Артрим», — перебил его Брэндон. «Говорю вам, это дело рук гангстеров», — угрюмо настаивал Ларкин. 10 против 1, что парень обманул их». Глава 5. Сильвия Мартин нашла Дуга Селби в его кабинете только после 5 часов. В руке у нее был экземпляр Блейд. «Ты читал этот номер, Дуг?» — спросила она. Он покачал головой. «Прочти и узнаешь, что Мэдисону просто повезло с начальником полиции. Оказывается, все полицейские города брошены на поиски гангстеров». Селби усмехнулся. «Они пишут и о пистолете, и о теле, и о том, что гангстеры прячутся в ущелье, да?» Сильвия засмеялась. «Не думаю, что они ломают над этим голову», — сказала она. «Все связано с бродягой. В ином случае они бы молчали». «О чем еще пишет Блейд?» «О разном», — ответила Сильвия. «Даже упоминает твое имя». «Да-да. В конце статьи говорится, что дело в надежных руках и что начальник полиции Ларкин представил все доказательства прокурору Дугу Селби». Селби вновь усмехнулся. Сильвия Мартин внезапно вышла из себя. «А теперь послушай меня, Дуг. Тебе не стоит сидеть здесь, сложа руки, улыбаться и думать, что все это шутки. Это далеко не так. Дело серьезное. Отто Ларкин действует через Блейд, которая ненавидит тебя и старается помешать. Если произойдут неприятности, Блейд обязательно напишет, что это произошло из-за твоего вмешательства в дело». Селби не спеша достал табак, набил трубку и раскурил ее. «Ты не должен позволить ему сделать это, Дуг», — настаивала девушка. «Как же я могу все это остановить?» «Ты должен кое-что сказать нам», — сказала она, — «и мы будем драться вместе». «Что же вы хотите знать, Сильвия?» «Факты, которые тебе уже удалось обнаружить, то, о чем еще не знает Ларкин». «Другими словами, ты предлагаешь мне влезть в это дело?» «А ты как думаешь?» «Я умею читать мысли», — начал Селби. «Все члены моей семьи отличались этим». «Продолжай, Дуг». Селби открыл ящик стола и достал несколько фотографий, на которых были запечатлены три размытых белых пятна на темном фоне. «Тебе это о чем-нибудь говорит, Сильвия?» «Нет». «Это что, отпечатки?» «Да, на оружие убийцы. Ты знаешь, чьи они?» «Да, знаю». «Чьи же?» «Питера Рибера, нашего приятеля из Лос-Анджелеса. Как только мы получили отпечатки, я отправил их эксперту Бобу Терри. Значит, он принесет их сюда?» «Очевидно». «Ларкин знает об этом?» «Нет еще», — ответил Селби. «Ему никогда бы не пришло такое в голову. Если бы мы не обратили на это внимания, не было бы и отпечатков». «Хорошо, Дуг. Вам известно что-либо о Рибере?» «Ничего нового, но кое-что мы сумели сделать». «Что именно?» «Мы опознали убитого». «Кто же это, Дуг?» «Его имя Талмен». «Как вы об этом узнали?» «Во-первых, мы нашли его отпечатки в картотеке в Вашингтоне, и во-вторых, нашли в Лос-Анджелесе фирму химчистки, метка которой стояла на костюме. Костюм принадлежал Мервину Спрэгу. По его описанию мы также узнали, что Спрэг — это и есть Талмен». «Неплохо сработано», — похвалила журналистка. «Что вам еще стало известно?» «Пока ничего. Мы пытаемся найти связь между Талменом и Питтом Рибером. У них обоих татуировка на руке. Похоже, ее сделал один человек в одно и то же время. Ну, скажем, два приятеля поехали путешествовать за границу, и им пришла в голову мысль сделать себе наколку». Сильвия на какой-то момент задумалась. «Вы уверены, что Карр не причастен к делу?» «Нет. В конторе Лос-Анджелеса он не был. Там его не видели весь день. Экономка сообщила, что дома его тоже нет, а ей он сказал, что уехал в контору». «Дуг, а Ларкин собирается допрашивать Карра?» «Да». «Не разрешай ему делать это. Он наделает глупостей. Такой человек, как старый Карр, обведет его вокруг пальца. Он засыплет его ненужной информацией». Селби кивнул. «Так ты можешь запретить ему?» — спросила она. «Не знаю, смогу ли. Ларкин сказал, что собирается к Карру, но не просил сопровождать его». «А сам ты разве не можешь до того увидеть Карра, Дуг?» «Попробую». «Разреши мне взять снимок Пита Рибера», — обратилась к прокурору Сильвия. «Кларион завтра же его опубликует». «А что на пистолете его отпечатки пальцев, это точно известно?» «Да», — подтвердил Селби. «Только пока нет уверенности, что именно из этого пистолета стреляли в убитого». «Почему?» «После вскрытия в теле нашли две пули. Обе попали почти в одно и то же место и находились рядом. Но пули разные. Они выпущены из разных пистолетов и отличаются по калибру, весу и характеристикам». «Да». «Стреляли тоже в разное время. Любая из пуль была смертельна». «Вот как?» — удивилась девушка. «Стреляли два человека из разных пистолетов. Представьте себе это». «Что же ты имеешь в виду, Дуг?» «Какая бы пуля ни была первой, она уложила бы его на повал. Судя по заключению медицинского эксперта, этот человек умер через секунду после первого выстрела. Нам неизвестно, какой по счету выстрел, первый или второй, был произведен из пистолета с отпечатками Питера Рибера. Но они оба намеревались убить его, Дуг. «Это ни о чем еще не говорит», — сказал Селби. «Преступник выстрелил в живого человека и убил его. Но против человека, стрелявшего в труп, не существует конкретной статьи закона. Следовательно, Рибер может быть виновен или в убийстве, или только в нарушении закона о ношении оружия. Но, Дуг, ты же не можешь арестовать его по обвинению в попытке совершить убийство, потому что...» Селби покачал головой. «Убийство или покушение на убийство можно совершить только на живого, а после того, как человек убит, он становится трупом». Сильвия недовольно посмотрела на Селби. «Как все запутано», — медленно произнесла она. «Но, Дуг, все-таки вы имеете одно очко в свою пользу. Выстрел, который произведен в человека в костюме, должен быть первым. Следовательно, смертельный выстрел был произведен, когда этот человек был одет». Селби усмехнулся. «Это все так, но кто из какого пистолета стрелял?» «Ну, почему я...» «А вы не можете определить это по размеру отверстий?» «Они одного размера». «Послушай, Дуг, а у тебя есть доказательства, что этот Рибер стрелял уже в труп?» «Это зависит от ряда обстоятельств, но я продолжаю собирать доказательства». «Дуг, это работа А.Б. Карра. Я почему-то уверена. Он единственный, кто может изобрести нечто подобное и знает, как обойти законы и помешать вам». «Возможно», — не мог не согласиться Селби. «Что же ты собираешься предпринять?» «Пусть Ларкин делает, что хочет. А я выжду немного и сам побеседую с Карром. А кому еще известно об этих отпечатках?» «Шерифу». «Ну, с ним все в порядке. Вы сможете сохранить это в тайне от Ларкина еще пару часов. Если в Блейд узнают об этом, они выпустят экстренный номер. Для Ларкина это будет хорошим подарком. Нет необходимости сообщать ему об этом в течение ближайших 2-3 часов», — заметил Селби. «Да, этого будет вполне достаточно. Благодарю тебя, Дуг. Я пошла». Она улыбнулась ему на прощание и торопливо вышла. Дуг Селби долго прислушивался к звуку ее шагов в коридоре, пока не наступила тишина. Затем до него сначала донесся чей-то низкий голос, а потом он услышал шаги двух человек. Раздался осторожный стук в дверь. Он встал и открыл ее. В дверях стояла Сильвия. Рядом с ней седой мужчина лет 60. «Добрый вечер», — поздоровался Селби. «Почему вы не заходите?» «Я сказала ему, что уже все закрыто, но подумала, что вы еще здесь и можно зайти в ваш кабинет», — сказала Сильвия. «Заходите и присаживайтесь», — пригласил Селби мужчину. «Мое имя Абнер Хендрикс. Я отец миссис Артрим». Он медленно прошел в кабинет. «Чем могу служить?» — спросил Селби. «Я пришел насчет своей дочери». Селби кивнул. «Не знаю, известно ли вам что-нибудь об истории нашей семьи», — начал Хендрикс. «Не очень много», — ответил Селби. «Рита», — продолжал Хендрикс, — «одна из тех женщин, которые стремятся вести слишком современный образ жизни. Она доставляла много беспокойства матери и мне». Селби внимательно слушал его, изредка кивая. «Она вышла замуж, когда ей было 22 года. Мы не одобряли этот брак, но надеялись, что она хоть немного угомонится. Но получилось наоборот. Рита связалась с молодым типом из Голливуда. Он много пил и играл». «Они развелись?» — спросил Селби. «Да, а через 2 месяца после развода она вышла замуж за Джеймса Артрима, азартного игрока». «Тот, который попал в автомобильную катастрофу и погиб?» «Да. Его отец, Фрэнк Артрим, управлял машиной, Насколько я слышал, Фрэнк не смог справиться с управлением, а сын был сильно пьян. Машина перевернулась и загорелась. Отца отбросило в сторону, а Джеймс остался в машине. Фрэнк повредил спинной мозг и потерял память. «Вы имеете в виду амнезию?» — взглянул на него Селби. «Так говорят врачи. Он не может ничего вспомнить, что было до катастрофы. Он даже не помнит своего имени». «Это очень интересно, мистер Хендрикс», — сказал Селби. «И я знаю, что вы не пришли бы сюда, не считая все это очень важным. Но будет все же лучше, если вы сначала объясните, что вас ко мне привело». «Поскольку это связано с Ритой, я не собирался вмешиваться в ее дела». Голос его дрогнул. «Но она моя дочь, мой единственный ребенок». Селби ждал продолжения. «Деньги, которые у нее есть, это деньги игрока. Она сказала, что получила их от страховой компании. Но я знаю, что это не так. Она хорошая девочка. Теперь она остепенилась, купила себе большой дом на Оранж-Хейтс, надеясь, что мать и я будем жить с ее свекром и с ней». «Пока я не пойму, к чему вы клоните, мистер Артрим», — вставил Селби. «Я думаю, что старик чокнулся». «Кто?» «Фрэнк Артрим, ее свекор. Амнезия — обычное следствие шока. Поврежденные клетки уже не влияют на умственные способности человека». «Это не так», — сказал Хендрикс. «Видите ли, после катастрофы он не знал, кто он. Рита поведала ему о случившемся. Джеймс, муж Риты, собирался встретиться с игроками в местном клубе. Дорога шла вдоль берега реки. Он был сильно пьян и не мог вести машину, поэтому за руль пришлось сесть отцу. Когда в назначенное время они не появились в клубе, оттуда позвонили домой, чтобы узнать, в чем дело. Рита испугалась и поехала их искать. Она ехала медленно и смотрела по сторонам. Вдруг она почувствовала запах горелой резины и увидела машину, которая свалилась с обрыва. Ее муж был в ней, а свекор лежал чуть в стороне. Она попросила пассажиров, проезжавшей мимо машины, помочь. У врача Фрэнк Артрим пришел в себя, и Рита рассказала ему, что он управлял автомобилем и убил его сына. Она терпеливо объясняла ему, кто он такой и кто был его сын. С тех пор он ее возненавидел. В чем, по-вашему, заключается его ненависть?» «Я думаю, он намеревается даже убить ее». Селби удивленно взглянул на отца Риты Артрим. «Он же калека». «Да, знаю», — отозвался Хендрикс. «Но мне кажется, он постепенно сходит с ума». «Он как-то в состоянии передвигаться?» «Нет, но руки и тело у него сильные. Я не понимаю одного. Он может шевелить ногами, но не может удерживать равновесие. Кажется, это называется координацией». «А что тревожит вас?» — спросил Селби. «Ваша дочь что-нибудь вам говорила?» «Прошлое воскресенье Рита приходила к нам», — продолжал рассказ Хендрикс. «Не ко мне, к матери. Она всегда приходит ее проведать. Мы с ней почти не разговариваем». «Хорошо», — быстро сказал Селби, пытаясь показать Хендриксу, что он торопится. «У нее на шее был синяк. Кто-то пытался задушить ее». «Вы знаете, кто?» «Кто же, кроме Артрима? Это она сказала?» «Нет, она клянется, что никаких синяков вообще не было. Но это не так. Она носит платье с высоким воротом. И когда в тот день ворот распахнулся спереди, жена увидела синяки». «Почему вы решили, что это Артрим?» «Я знаю, она боится его. Он единственный человек, который мог это сделать. Он мог напугать ее и заставить хранить молчание». «Вы только об этом хотели мне рассказать?» — торопливо спросил Селби. «Я только хотел, чтобы вы заинтересовались этим и чувствуя, что Рита знает, что надо делать. Она моя плоть и кровь, и я не могу спокойно сидеть и смотреть, как ее медленно убивают. По соседству с вами уже произошло одно убийство», — сообщил Селби. «Я занят его расследованием, и рад, что вы рассказали мне об этом, мистер Хендрикс. Я обязательно встречусь с Фрэнком Артримом». Хендрикс поднялся. «Я хочу, чтобы вы присмотрели за ним», — сказал он и добавил извиняющимся тоном. «За последние 24 часа я не сомкнул глаз. Ее мать тоже беспокоится. Все женщины одинаковы. Если бы не я, Элизабет, это моя жена, жила бы на Оранж-Хедж с Ритой. Она говорит, что хотя деньги и нажиты ее мужем на игре, они все равно пущены в оборот, и возвращать их уже поздно. И вообще, было бы глупо отдавать деньги страховой компании или отказываться от их получения». «Логично», — согласился Селби. «Но я не собираюсь жить на деньги игрока», — упрямо заявил Абнер Хендрикс. Он пожал Селби руку. «Вам виднее, что надо делать», — вздохнул он. «Знаете, Рита — наше единственное дитя, и мы очень обеспокоены». Резко повернувшись, Хендрикс вышел из кабинета. Селби некоторое время еще слышал его шаги. Полчаса прокурор курил и думал. Потом он выбил трубку и вышел в коридор. Но не прошел он и 20 шагов, как от стены отделилась темная фигура и шагнула ему навстречу. «Мистер Селби!» Голос был женский, очень низкий, скорее похожий на шепот. Перед Селби стояла стройная молодая женщина с испуганным лицом. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Жду вас», — ответила она. «Я знала, что вы в своем кабинете». «Почему же вы не вошли?» «Потому что хотела поговорить наедине. Никто не должен ничего знать». «Кто вы?» Внимательно осмотрев пустынный коридор, она сказала. «Эллен Сакс». Селби нахмурился. «Я слышал это имя раньше. Конечно, здесь не место для разговоров. Пойдемте». Он провел ее в кабинет, запер дверь и собирался было включить свет. «Если можно, не надо зажигать», — попросила она. «Хорошо», — согласился Селби. «Я видел ваше имя в отчете шерифа Брэндона. Вы работали сиделкой у миссис Артрим?» «Да». «Зачем вы хотели меня видеть?» «Даже не знаю, с чего начать». Селби улыбнулся. «Лучше начать сначала, мисс Сакс». «Вы знаете, что я раньше работала сиделкой, хотя у меня нет диплома. Я никогда не имела возможности зарегистрироваться в качестве сиделки». Селби кивнул. «У меня есть причина предполагать, я думаю...» «Мистер Селби, я полагаю, если человек получил доказательство какого-либо преступления, он должен сообщить об этом властям». «Полагаю, да». «Ну, а мне трудно сделать это. Видите ли, у меня нет полной уверенности. Я ничем не могу подтвердить то, что скажу, но...» Она нерешительно посмотрела на Селби. «Вы скажете мне все, что знаете, мисс Сакс, а потом мы обсудим детали». Эллен Сакс облегченно вздохнула. «Это она убила его», — резко сказала она. «Кого вы имеете в виду?» «Миссис Артрим». «Вы считаете, что миссис Артрим убила мужчину, чье тело было найдено?» «Нет-нет», — перебила Эллен. «Она убила своего мужа». Селби внимательно посмотрел на нее. «Я думал, он погиб в катастрофе», — нахмурился он. «Все так думают. Однако это не так. Но в то время ее там не было, верно?» «Правильно. Но подстроила все она. Она знала, что ее муж будет пьян, и была уверена, что он сам поведет машину. Миссис Артрим вознамерилась получить страховку. Никто не откажется от полумиллиона долларов. Она знала, что надо сделать с машиной, чтобы она свалилась с обрыва». «Продолжайте», — вздохнул Селби. «Но машину вел не муж, а свекор, и он был трезв. Миссис Артрим следила за ними, чтобы быть в полной уверенности, что ее план осуществится на деле. Я даже не сомневаюсь, что она подожгла машину, чтобы уничтожить все следы». «Довольно странное утверждение, мисс Сакс». «Я знаю». «И как здравомыслящая женщина, вы не должны делать подобных заявлений, поскольку у вас нет доказательств». «У меня много доказательств, но они не столь очевидны, чтобы полностью доказать ее вину». «Надеюсь, вы расскажете мне, на чем основаны ваши подозрения?» «Скажу кое-что. Мистер Атрим, ее свекр, вел машину и получил серьезные травмы. У него был поврежден позвоночник». «И он потерял память?» — спросил Селби. «Да, он ничего не помнит о катастрофе, и это великое счастье для миссис Артрим». «Значит, ваши подозрения не основаны на его рассказе?» «Не совсем так», — возразила она. «Но я говорю вам то, что думаю. Я знаю, что у мистера Артрима амнезия, но верю, что со временем память к нему постепенно вернется, и он сможет ходить. Однако, мне кажется, он постарается это скрыть». «Почему?» «Потому что знает, кто виновник аварии. Ему известно, что Рита убила его сына, но у него нет никаких доказательств. Но он попытается их собрать. Однажды я внезапно вошла в его комнату и увидела, как он пытается ходить. Мистер Атрим стоял на ногах возле зеркала и действительно сделал шаг до того, как потерял равновесие. И он бы наверняка упал, не схватясь за спинку кровати». «А что сделали вы?» «Я подбежала к нему и сказала, что врачи запретили ему ходить, пока не произойдет раскупорка сосудов. Врач говорил, что это должно произойти скоро». «А что было потом?» «Я помогла ему лечь, а он сказал: присядьте рядом, я хочу поговорить с вами. Что толкуют на эту тему врачи? Смогу ли я вообще когда-нибудь ходить?» «И что вы ему ответили?» «Правду? Я никогда не разговаривала с его врачами. Миссис Артрим наняла меня. Я знаю только то, что сообщила мне она сама. Как-то сказала, что года через два, по словам доктора, свекор ее сможет ходить, а потом постепенно к нему вернется память. Мистер Артрим тогда хитро посмотрел на меня. «Хочу кое-что узнать», — заявил он. «Когда мой разум прояснится, ко мне вернется память, и я смогу ходить». «А вы что ответили на это?» «Я сказала, что знала это». Тогда он зашептал: «Теперь слушайте меня внимательно. Вы получите хороший подарок, если обещаете мне, что не скажете никому, особенно снохе, о том, что я пытаюсь ходить. Я не хочу, чтобы она знала. Пусть думает, что я на всю жизнь останусь таким». Конечно, я была удивлена, но пообещала никому ничего не говорить.